и люди могли часами беседовать о прекрасном. А нынче только и разговоры, что о процентной ставке на капитал. Если эта тенденция и надолго, если закат культуры и гегемонии обывателя есть естественный итог развития человечества, то американское 11 сентября — это не эпизод. Особенно тревожно, что и в масштабах личности наблюдается эта закономерность. Ничто так просто не сходит с рук. Поэтому жить надо бережно, аккуратно, с оглядкой на чудеса. Есть Бог или нет — это вопрос особый. Но вот человек — такое чудо из чудес, что от него всего приходится ожидать, вплоть до бесконечного загробного бытия. Поэтому на всякий случай жить надо так, как будто точно есть душа, бессмертие, страшный суд.